Глава 5. Символика шаманского наряда и бубна. Вступительные замечания. Шаманский наряд сам по себе представляет религиозную космографию и иерофанию, священные явления. Он означает не только божественное присутствие, но также космические символы и метапсихические пути. При тщательном исследовании он раскрывает систему шаманизма так же ясно, как и шаманские техники и мифы. Зимой алтайский шаман надевает свой наряд на рубашку, а летом непосредственно на голое тело. Тунгусы как зимой, так и летом надевают наряд только на голое тело. Та же картина наблюдается и у других арктических народов. Хотя на северо-востоке Сибири и у большинства эскимосских племен шаманского наряда как такового не существует. Шаман обнажает свой торс, и, например, у эскимосов единственной одеждой его остается только пояс. Очень вероятно, что эта почти полная нагота имеет религиозное значение, даже если тепло, царящее в арктических жилищах, кажется достаточным объяснением этого обычая. Во всяком случае, независимо от того, идет ли речь о наготе ритуальной, как, например, у эскимосских шаманов, или о специальном наряде для шаманских занятий, существенно, что шаманское переживание не наступает, если шаман одет в обычную будничную одежду. Даже тогда, когда наряда не существует, его заменяют шапка, пояс, бубен и другие магические предметы, принадлежащие к ритуальному наряду шамана и заменяющие, собственно, одежду. Так, например, Радлов утверждает, что черные татары, шоры и телеуты не знают шаманского наряда. Тем не менее, часто случается, как, например, у лебединских татар, что используется ткань для обматывания вокруг головы, и без этой ткани совершенно недопустимо заниматься шаманством. Сам по себе наряд представляет религиозный микрокосмос, качественно отличающийся от окружающего мирского пространства. С одной стороны, он составляет почти полную символическую систему, а с другой стороны, в связи с посвящением, он насыщен разнообразными духовными силами, прежде всего духами. Благодаря самому факту одевания или манипуляции заменяющими предметами, шаман преодолевает мирское пространство, готовясь войти в контакт с духовным миром. Обычно это приготовление является почти конкретным вхождением в духовный мир, поскольку наряд надевается после многочисленных приготовлений непосредственно перед шаманским трансом. Кандидат должен в своих снах точно увидеть место, где находится его будущий наряд, а искать его он будет сам. Затем он покупает его у родственников умершего шамана по цене коня, например, у Берарчена. Но наряд не может покинуть пределы рода, поскольку в определенном смысле он имеет отношение к целому роду не только потому, что он был сделан или куплен благодаря вкладу всего рода, но прежде всего потому, что он, насыщенный духами, не должен носиться кем-то, кто не смог бы с ним совладать. В противном случае духи могут причинять вред всей общине. Наряд является таким же объектом чувств, опасения и страха, как и всякое иное место для духов. Когда он уж слишком изношен, его вешают на дереве в лесу. Живущие в нем духи оставляют его, привязываясь к новому наряду. У оседлых тунгусов после смерти шамана наряд хранится в его доме. Духи, населяющие его, подают признаки жизни. Наряд вздрагивает, шевелится и тому подобное. Тунгусы-кочевники, как и большинство сибирских племен, кладут наряд возле гроба шамана. Во многих регионах наряд становится непригодным к использованию, если он служил для лечения больного и больной умер. Подобное происходит и с бубнами, доказавшими свое бессилие при лечении. Сибирский наряд. Согласно Шашкову, писавшему почти столетие тому назад, каждый сибирский шаман должен иметь: первое. Кафтан с навешанными на нем кружками и фигурами, представляющими мифических животных. Второе. Маску. У самоедских тадибеев платок, заслоняющий глаза шамана, чтобы он мог войти в мир духов через свой внутренний свет. Третье. Железный или медный нагрудник. Четвертое. Колпак, который автор считал одним из главных атрибутов шамана. У якутов посреди спины кафтана, среди висящих колец, представляющих солнце, находится просверленный кружок. Согласно Серошевскому, он называется отверстием солнца – ойбон кюнгете. Но обычно считается, что он представляет землю с ее центральным отверстием, через которое шаман попадает в преисподнюю. На спине находится также полумесяц и железная цепь – символ силы и выносливости шамана. Как утверждают шаманы, железные бляхи служат для защиты от ударов злых духов. Бахрома, пришитая к меху, представляет перья. Красивый наряд якутского шамана, как утверждает Серашевский, должен содержать от 30 до 40 фунтов металлических украшений. В значительной мере шум, вызванный этими украшениями, превращает танец шамана в адскую сарабанду. Эти металлические предметы имеют свою душу, они не ржавеют. Вдоль руки они уложены в виде прутов, изображающих кости этой руки – табитала. По сторонам грудной клетки пришиты маленькие бляшки, изображающие ребра – ойогостимир. Несколько выше большие круглые бляшки представляют женские груди, печень, сердце и другие внутренние органы. Часто пришивается также изображение священных животных и птиц. Вешается еще маленький металлический эмегет, дух бешенства, в форме маленькой лодки с человечком. У северных и забайкальских тунгусов преобладают два рода нарядов. Один изображает утку, другой – оленя. Резные концы палок напоминают голову коня. На спине кафтана висят ленточки шириной 10 см и длиной 1 метр, называемые кулин – башня. Кони, как и змеи, используются в шаманских путешествиях в ад. По мнению Широкогорова, железные предметы – луна, солнце, звезды и тому подобное – тунгусы заимствовали у якутов. Змей они взяли у бурятов и тюрков, коней – у бурятов. Эти замечания следует запомнить в связи с проблемой влияния юга на североазиатский и сибирский шаманизм. Бурятский наряд. Паллас, исследователь второй половины XVIII века, описывает внешний вид бурятской шаманки. У нее были две палки, оканчивающиеся конской головой и увешанные колокольчиками. 30 змей, сделанных из черных и белых мехов, спадали с ее плеч до самой земли. Ее голову покрывал железный шлем с тремя рогами, похожими на оленьи. Но самым полным описанием бурятского шамана мы обязаны Агапитову и Хангалову. Бурятский шаман должен иметь: первое, меховой кафтан, оргой, белый для белого шамана, поддерживаемого добрыми духами, черный для черного шамана, которому помогают злые духи. К меху пришиты многочисленные металлические фигуры, представляющие лошадей, птиц и тому подобное. Второе. Колпак в виде рыси. После пятого очищения, наступающего через некоторое время после посвящения, шаман получает шлем из железных прутьев, концы которых загнуты в виде двух рогов. Третье. Деревянная или железная палка с конской головой. Первая сделана накануне первого посвящения, причем так, чтобы не погубить березу, от которой она отрезана. Вторую железную получает только после пятого посвящения. На конце этой палки, украшенной несколькими колокольчиками, вырезана конская голова. А вот описание, приведенное в учебнике бурятского шамана, переведенном с монгольского языка Партаненом. Железная шапка, верхушка которой образована несколькими железными кольцами и украшена парой рогов, сзади железная цепь, состоящая из 9 звеньев. К нижнему концу ее прикреплен кусочек железа в виде наконечника копья. Это называется позвоночником. Нигурасун. Тунгусская никима, никама, позвоночник. С каждой стороны этой железной каски на висках находится по одному железному кольцу с тремя так называемыми колбугами, скрученными на наковальне полосками железа длиной с вершок. Это примерно около 44 мм, которые имеют значение союза, связи, единства двоих. По сторонам и сзади к каске прикреплены скрученные в виде змей ленты из шелка, полотна тонкого сукна и меха различных диких и домашних животных. Вместе с ними привязываются кусочки нарезанных в виде бахромы тканей, цветом имитирующих мех белки, ласки и горностая. Такой головной убор называется майкапчи – шапка. К полоске полотна шириной около 30 см прикрепляются различные изображения змей и шкурки животных, и эта полоска завязывается под воротником халата. Это называется далапчи – крыло или джибер – крыло-плавник. Две грубо отесанные двухоршинные, один аршин равен 0,711 метра, а палки с изображением конской головы на конце, к ее шее прикреплено кольцо с тремя колбугами. Это называется гривой коня. Подобные же колбуги прикрепляются к противоположному концу, и это хвост. На передней части каждой палки таким же способом прикреплено другое кольцо с колбугой, а кроме того миниатюрные из железа стремена, копье, меч, топор, молот, лодка, весло и наконечник гарпуна. Ниже вдоль палки закреплены еще три кольца с колбугами. Эти четыре кольца называются ногами, а обе палки именуются сорби. Кнут – рукоятка сукаи, которого восьмикратно обернута кожей мускусной крысы, а также снабжена железным кольцом с тремя колбугами. Вместе с этим привязывается молот, меч, копье, дубинка с заостренным концом. Все миниатюрное. Кусочки цветного шелка и полотна. Все изделие называется кнут живого. Обычно шаман пользуется кнутом вместе с сорби. Но если сеанс проводится в юрте, то использует только кнут. К некоторым из этих подробностей мы еще вернемся. Пока что обратим внимание на значение, приписываемое коню бурятского шамана. Тема коня как средства, используемого шаманом для осуществления своего путешествия, характерна для Средней и Северной Азии. У нас будет случай встретиться с ней и в других регионах. Шаманы ольхонских бурятов имеют, кроме того, сундук, в который они складывают свои магические предметы. Бубны, палку коня, меха, колокольчики и тому подобное, и который обычно украшается изображениями солнца и луны. Нил, архиепископ Ярославля, перечисляет еще два предмета из арсенала бурятского шамана. Абагалдеи – уродливая маска из кожи, дерева или металла, на которой нарисована огромная борода. И толи – металлическое зеркало с фигурами 12 животных, повешенное на груди или спине, а иногда пришитое непосредственно к кафтану. Однако, согласно Агапитову и Хангалову, эти два предмета почти полностью вышли из употребления. Вскоре мы вернемся к их употреблению в других регионах и к их сложному религиозному значению. Алтайский наряд. Описание алтайского шамана, которое приводит Потанин, создает впечатление, что его наряд более полный и лучше сохранился, чем наряд сибирских шаманов. Его кафтан сделан из кожи козла или оленя. Множество ленточек и платочков, пришитых к костюму, изображают змей. Некоторые из этих ленточек вырезаны в форме головы змеи с двумя глазами и открытой пастью. Хвост больших змей раздваивается, а иногда у трех змей одна голова. Говорят, что у богатого шамана должно быть 1070 змей. Есть еще ряд железных предметов, среди которых маленький лук со стрелами для отпугивания духов. На спине рясы пришиты шкуры животных и два медных круга. Ошейник украшен бахромой из перьев, черных и коричневых сов. Кроме того, на воротнике шамана нашивались 7 фигурок, головы которых имитировались перьями коричневой совы. Это были, как он говорил, 7 небесных дев, а 7 колокольчиков – голоса этих 7 дев, призывающие духов. В других регионах их 9, и считается, что это дочери Ульгена. Среди других висящих на шаманском наряде предметов, каждый из которых имеет религиозное значение, вспомним у алтайцев два маленьких урода. Это жители царства Эрликхана – Джутпа и Арба. Один из них сделан из черного или коричневого материала, а другой – из зеленого. У каждого две пары ног, хвост и полуоткрытая пасть. У народов далекого Северо-Сибири распространены изображения водоплавающих птиц, таких как, например, чайка или лебедь, символизирующие погружение шамана в подводный ад. К этим представлениям нам предстоит еще вернуться при исследовании эскимосских верований. И многие мифические животные – медведь, собака, орел с кольцом вокруг шеи – символ того, по мнению енисейцев, что царская птица находится на службе у шамана. Встречаются даже рисунки половых органов человека. Они вносят свой вклад в освещение наряда. Шаманские зеркала и колпаки. У различных тунгусских групп Северной Маньчжурии, тунгусы, хинганцы, берарчены и так далее, существенную роль играют медные зеркала. Они имеют явное китайско-маньчжурское происхождение, но магическое значение этих предметов различается у различных племен. Говорят, что зеркало помогает шаману видеть мир, то есть сосредоточиться, локализировать духов или отразить потребности человека и тому подобное. Диашеги показал, что маньчжурско-тунгусский термин, обозначающий зеркало, панапту, происходит от пана – душа, дух, точнее душа – тень. Зеркало является таким образом сосудом пту для души – тени. Глядя в зеркало, шаман может увидеть душу покойника. Некоторые монгольские шаманы видят в зеркале белого коня шамана. Конь в высшей степени шаманское животное, галоп – головокружительная скорость – это традиционные представления о полете, то есть об экстазе. У некоторых племен, например, у юраков-самоедов, самой важной частью шаманского наряда считается колпак. По мнению самих шаманов, значительная часть их могущества сокрыта в этих колпаках. Поэтому, когда шаманский сеанс демонстрируется по просьбе русских, то шаман обычно выполняет его без колпака. Расспрошенные мною шаманы отвечали, что без колпака они были лишены всей настоящей силы, и поэтому эта церемония была только пародией, целью которой было прежде всего развлечение присутствующих. В Западной Сибири его заменяет широкая лента вокруг головы, на которой подвешены ящерицы и другие животные-покровители, а также множество ленточек. На восток от реки Кеть колпак либо напоминает корону, увенчанную железными оленьими рогами, либо выполнен в виде медвежьей головы с прикрепленными к ней самыми важными кусочками шкуры из настоящей головы медведя. Самым распространенным является тип колпака с рогами северного оленя, хотя у восточных тунгусов некоторые шаманы утверждают, что железные рога, украшающие их колпак, изображают рога обычного оленя. В других районах, как на севере, например, у самоедов, так и на юге, например, у алтайцев, шаманский колпак украшен птичьими перьями – лебедя, орла, совы. Например, перьями золотого орла или коричневой совы у алтайцев, перьями совы у сайотов, тувинцев и карагасов, тафаларов и так далее. Некоторые телеутские шаманы делают свой колпак из шкуры чучела коричневой совы, оставляя крылья, а иногда и голову для украшения. Орнитологическая символика. Понятно, что украшенный всем этим шаманский наряд как бы наделяет шамана новым магическим телом в облике животного. Три главных типа – птица, олень и медведь, но особенно птица. Мы еще вернемся к значению тела в облике северного оленя и медведя, а пока что займемся орнитологическим нарядом. Птичьи перья мы встречаем почти во всех описаниях шаманских нарядов. Более того, сама структура наряда стремится как можно более точно наследовать форму птицы. Алтайские шаманы, шаманы минусинских татар, телютов, сайотов и карагасов стараются сделать свой наряд похожим на сову. Сайотский наряд можно даже считать вполне совершенной орнитофанией, птицеявлением. Наследуемой птицей чаще всего бывает орел. У гольдов также преобладает наряд в форме птицы. То же самое можно сказать и о сибирских народах, живущих далее на север, таких как далганы, якуты и тунгусы. У юкагиров наряд украшен перьями. Ботинок тунгусского шамана имитирует птичью лапу. Наиболее сложную форму орнитологического наряда мы встречаем у якутских шаман. Их наряд представляет целый скелет птицы, изготовленный из железа. Вообще, согласно тому же автору, центром распространения наряда в форме птицы, по-видимому, является регион, в настоящее время населенный якутами. Даже там, где наряд не представляет явной орнитологической структуры, как, например, у маньчжуров, на которых сильное влияние оказали последовательные волны китайско-буддистской культуры, украшение головы сделаны из перьев и имитируют птицу. У монгольского шамана на плечах есть крылья, и как только он надевает наряд, он чувствует себя превратившимся в птицу. Весьма вероятно, что раньше орнитоморфический аспект был еще сильнее подчеркнут у алтайцев вообще. Перья совы украшают сегодня только палку казахско-киргизского бака. На основании сообщений своих тунгусских информаторов Широкогоров замечает, что птичий наряд необходим для полета в потусторонний мир. Говорят, что туда легче отправиться, когда наряд легкий. По этой же причине в легендах шаманка поднимается в воздух, как только раздобудет магическое перо. Ольмаркс считает, что этот комплекс имеет арктическое происхождение и должен быть непосредственно связан с верованиями в духов-помощников, которые помогают шаману в совершении воздушного путешествия. Но, как мы уже видели и еще увидим в дальнейшем, тот же воздушный символизм мы встречаем почти повсюду в мире, особенно в связи с шаманами, колдунами и мифическими существами, которых они иногда олицетворяют. С другой стороны, следует учитывать мифические связи, существующие между орлом и шаманом. Вспомним, что орел считается отцом первого шамана, он играет важную роль в самом посвящении шамана, и, наконец, он находится в центре мифического комплекса, включающего дерево мира и экстатическое путешествие шамана. Тем более не следует забывать, что орел определенным образом представляет Всевышнее существо, даже если он сильно соляризован. Нам кажется, что все эти элементы приводят к довольно точному определению религиозного значения шаманского наряда. Надев его, шаман обретает мистическое состояние, обнаруженное и закрепленное во время долгих переживаний и церемоний посвящения. Символизм скелета. Этот символизм подтверждается, среди прочего, наличием на шаманском наряде определенных железных предметов, имитирующих кости и долженствующих придать ему хотя бы частично вид скелета. Некоторые авторы, среди них Харва, считали, что речь идет о скелете птицы. Но в 1902 году Трощанский показал, что, по крайней мере, у якутского шамана эти железные кости должны имитировать скелет человека. Некий енисеец сказал Кай Донору, что кости являются скелетом самого шамана. Сам Харва изменил свое мнение и считал, что речь идет о человеческом скелете, хотя Пекарский предложил в 1910 году еще одну гипотезу, а именно, что речь идет, скорее всего, о комбинации человеческого скелета со скелетом птицы. У маньчжуров кости сделаны из железа и стали, а шаманы утверждают, по крайней мере в наши дни, что они представляют крылья. Тем не менее, нет оснований сомневаться в том, что во многих случаях имеется в виду изображение человеческого скелета. Финдайзен воспроизводит железный предмет, превосходно имитирующий человеческую берцовую кость. Берлинский музей этнографии. Независимо от этого, обе гипотезы сводятся по сути к одной и той же фундаментальной идее. Пытаясь имитировать скелет человека или птицы, шаманский наряд указывает на особый статус того, кто его надевает, то есть человека, который умер и воскрес. Как мы видели, у якутов, бурятов и других сибирских народов считается, что шаманы были убиты духами их предков. Сварив тела убитых, духи пересчитали и поставили на место кости, скрепили их железом и покрыли новым телом. У охотничьих народов кости представляют первый источник жизни как человека, так и животного, источник из которого воспроизводится вид. Именно поэтому кости пойманной дичи не ломают, а заботливо собирают и, согласно обычаю, хоронят, складывают на помостах или на деревьях, бросают в море и так далее. С этой точки зрения погребение животных осуществляется точно таким же образом, как и людей, поскольку как у одних, так и у других душа пребывает в костях, и поэтому можно надеяться на воскрешение существ из этих костей. Скелет, представленный на шаманском наряде, обобщает и воспроизводит драму посвящения, то есть смерти и воскрешения. Неважно, считается ли он изображением человеческого скелета или животного, в обоих случаях речь идет о субстанции жизни – первичной материи, сохраненной мифическими предками. Человеческий скелет определенным образом представляет архетип шамана, поскольку считается, что он представляет семью, в которой по очереди родились предки шаманы. Между прочим, семейные корни обозначаются словом «кость». Говорится «от кости Н» в значении «потомок Н». Скелет птицы является вариантом той же концепции. С одной стороны, первый шаман родился от связи орла и женщины, с другой же сам шаман – пытается превратиться в птицу и летать, а по сути он и является птицей настолько, насколько как птица имеет доступ к высшим сферам. В том случае, когда этот скелет или маска превращает шамана в другое животное, оленя и тому подобное, мы имеем дело с подобной теорией, поскольку животное, мифический предок, является как бы неисчерпаемой маткой жизни вида, узнаваемой в костях этих животных. Мы сомневаемся, следует ли говорить здесь о тотемизме. Речь идет скорее о мифических связях между человеком и его дичью, фундаментальных связях для первобытных охотников. Это хорошо освещено в последних работах Фридриха и Мейли. Возрождение из костей. Веру в то, что убитое животное может возродиться из костей, мы встречаем не только в Сибири. Фрезер уже зафиксировал несколько американских примеров. Согласно Фрабениусу, этот мифик и ритуальный мотив еще жив у арандов, племен из глубинки Южной Америки, африканских хамитов и бушменов. Фридрих дополнил и объединил африканские факты, справедливо считая их выражением пастушеской духовности. Этот мифик и ритуальный комплекс сохранился, впрочем, и в более развитых культурах, в самом сердце религиозной традиции или в форме сказок. Гагаузская легенда рассказывает о том, как Адам, чтобы дать женам сыновей, собрал кости различных животных и попросил Бога, чтобы он их оживил. В одной армянской сказке охотник попадает на свадьбу духов леса. Приглашенный к пиршеству, он воздерживается от яств, но носит с собой доставшееся ему ребро быка. Впоследствии, собирая все кости животного, чтобы оживить его, духи вынуждены заменить недостающее ребро ореховой веткой. В связи с этим можно вспомнить один эпизод из «Младшей Эдды», случай с козлом Тора. Отправившись в путешествие на своей тележке, запряженной козлами, Тор остановился у одного крестьянина. В тот вечер Тор взял своих козлов и убил их. С них содрали шкуру и положили в котел. Когда они сварились, Тор и его товарищи сели за ужин. Тор пригласил также крестьянина, его жену и детей. Затем Тор положил козлиные шкуры возле очага и сказал крестьянину и его людям, чтобы они бросали кости на шкуры. У Тьялфи, сына крестьянина, была кость из бедра одного из козлов. Он расколол ее ножом, чтобы добраться до мозга. Тор переночевал там. На следующий день он встал перед рассветом, оделся, взял молот Мьёльнир и благословил останки козлов. Оба козла поднялись, но один из них хромал на заднюю ногу. Этот эпизод свидетельствует о сохранении у древних германцев архаических представлений охотников и кочевых народов. Это не обязательно след шаманистической духовности, и тем не менее мы его здесь привели, оставляя за собой задачу анализа остатков индоарийского шаманизма после изложения общих представлений о теориях и практиках шаманизма. По поводу воскресения из костей можно вспомнить знаменитое видение Иезекииля, хотя оно и относится к совершенно иному религиозному горизонту, чем рассмотренные выше примеры. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, ты знаешь это? И сказал он мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сиим. Вот, я введу дух в вас, и оживите, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожу, и введу в вас дух, и оживите, и узнаете, что я Господь. И я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Фридрих также упоминает об изображении, открытом Грюнвендалем в руинах храма в Сингим и Гис. На нем представлено воскрешение человека из его собственных костей, совершающееся по благословению буддийского монаха. Здесь не место ни вникать в подробности, касающиеся иранских влияний на буддийскую Индию, ни поднимать пока еще малоизученную проблему симметрии между тибетской и иранской традициями. Как заметил несколькими годами раньше Моди, существует поразительное сходство между тибетским и иранским обычаями выставления трупов. И те, и другие позволяют птицам и собакам пожирать тела. Для тибетцев очень важно, чтобы тело как можно быстрее превратилось в скелет. Иранцы складывают кости в астадан, место для костей, где они лежат до воскрешения. Этот обычай можно считать сохранившимся остатком духовного наследия пастушеских времен. В магическом фольклоре Индии считается, что некоторые святые и йоги могут воскрешать умерших из костей или праха. Именно это делает, например, Горахнатх. В связи с этим любопытно отметить, что этот знаменитый маг считается основателем йога-тантрической секты Канбхата, в которой мы еще будем иметь случай обнаружить некоторые другие следы шаманизма. Наконец, целесообразно вспомнить буддийские медитации, которые вызывают видение тела и его превращение в скелет, существенную роль, которую сохраняют человеческий череп и кости в ламаизме и тантризме, танец скелета в Тибете и Монголии, роль брахмарандхры в тибетско-индийских экстатических техниках и в ламаизме и так далее. Все эти обряды и концепции показывают, что несмотря на современную интеграцию в самые различные системы, архаические традиции идентификации жизненного начала в костях, по-видимому, не исчезли полностью с азиатского духовного горизонта. Но кость играет также и другие роли в шаманских мифах и обрядах. Например, когда астякский шаман отправляется на поиски души больного, то для своего экстатического путешествия он использует лодку, сделанную из сундука, и лопаточную кость в качестве весла. Следует привести в этой связи и гадание с помощью лопатки барана или овцы, очень распространенное у калмыков, киргизов, монголов, или гадание на лопатке тюленя у коряков. Гадание само по себе является техникой, способной актуализировать духовные реальности, лежащие в основе шаманизма, или облегчить контакт с ними. Кость животного здесь также символизирует всеобщую жизнь в непрерывном ее воспроизведении, и поэтому содержит в себе, по крайней мере, чисто теоретически все, что относится к прошлому и будущему этой жизни. Мы не считаем, что слишком отошли от нашей темы скелета, изображенного на шаманском наряде, напоминая все эти обычаи и представления. Все они почти полностью принадлежат к подобным или поддающимся сопоставлению культурным уровням. И мы, перечисляя их, показали некоторые точки для ориентации в широком пространстве культуры охотников и пастухов. Тем не менее, уточним, что все эти отголоски древнейших времен не в одинаковой степени проявляют шаманскую структуру. Добавим, наконец, что, наблюдая симметрию, установленную между некоторыми тибетскими, монгольскими, североазиатскими и даже арктическими обычаями, следует учитывать и влияние Южной Азии, а особенно Индии. К ним нам еще предстоит вернуться. Шаманские маски. Как мы помним, архиепископ Ярославля Нил среди инструментов бурятского шамана упоминал чудовищную маску. Сегодня буряты ее уже практически не используют. Вообще шаманские маски довольно редко встречаются в Сибири и Северной Азии. Широкогоров приводит только один случай, когда тунгусский шаман использует маску, чтобы показать, что дух Мало находится в нем. У чукчи и коряков, камчедалов, юкагиров и якутов маска не играет в шаманстве никакой роли. Скорее, и то редко, она используется для того, чтобы пугать детей, как у чукчей, и во время погребальных церемоний, чтобы не быть распознанным душами умерших. У юкагиров. Среди эскимосских племен только у эскимосов Аляски, на которых сильное влияние оказали культура американских индейцев, шаман использует маску. В Северной Азии редкие случаи использования маски зафиксированы почти исключительно у южных племен. У черных татар шаманы иногда используют маски из березовой коры, усы и брови, которые сделаны из хвоста белки. Тот же обычай есть и у томских татар. На Алтае и у Гольдов шаман, провожая душу покойника в царство теней, мажет себе лицо сажей, чтобы его не узнали духи. Тот же обычай и подобным же образом обоснованный мы встречаем в других регионах, в частности, в принесении в жертву медведя. Здесь уместно вспомнить, что обычай намазывания себе лица сажей довольно распространен у первобытных народов, а его значение не всегда столь ясно, как может показаться на первый взгляд. Не всегда речь идет о маскировке перед духами или о защитном средстве от них. Но иногда также об элементарной технике, имеющей целью магическое единение с миром духов. По существу, во многих регионах земли маски представляют предков, а носители масок, как считается, воплощают самих предков. Намазывание своего лица сажей – один из простейших способов маскирования, то есть воплощение душ покойников. Маски связаны также с тайными обществами мужчин и с культом предков. Историко-культурная школа считает комплекс маски, культ предков, тайное общество с посвящением, принадлежащим к культурному циклу матриархата, причем тайное общество, согласно этой школе, это реакция против господства женщин. Редкостность шаманских масок не должна нас удивлять. Как справедливо отметил Харва, наряд шамана уже сам по себе является маской и может считаться производным от первичной маски. Были попытки доказать восточное, а значит недавнее происхождение сибирского шаманизма, ссылаясь, между прочим, на тот факт, что маски чаще всего встречаются в южных районах Азии, становятся все более редкими и совсем исчезают на крайнем севере. Мы не можем начинать здесь дискуссию о происхождении сибирского шаманизма. Заметим, однако, что в североазиатском и арктическом шаманизме наряд и маска были оценены различным образом. В некоторых местах, например, у самоедов, смотри, Кастрен, цитируемый Ольмарксом, считается, что маска облегчает концентрацию. Мы видели, что платочек, закрывающий глаза или все лицо шамана, по мнению некоторых, играет подобную роль. С другой стороны, даже если иногда, собственно, маски нет, то, тем не менее, идет речь именно о подобном предмете. Например, о мехах и платочках, которые у гольдов и сайотов почти полностью закрывают голову шамана. Из этих соображений, считаясь при этом с различными ценностями, которые маска приобретает в ритуалах и техниках экстаза, можно утверждать, что она играет такую же роль, что и наряд шамана, и оба эти элемента можно считать взаимозаменяемыми. Во многих регионах, где маска применяется, причем вне, собственно, шаманской идеологии, она явно указывает на воплощение мифической фигуры – предок, мифическое животное, бог. Со своей стороны, наряд преображает шамана, превращая его на глазах у всех в сверхчеловеческое существо, независимо от доминирующего атрибута, который стремится проявиться. Престиж умершего и воскресшего – скелет, способность летать – птица, положение мужа – небесной супруги, женский наряд, женские атрибуты и так далее. Шаманский бубен. Бубен играет первостепенную роль в шаманских церемониях. Его символика сложна, а магические функции разнообразны. Он необходим для осуществления сеанса, потому что он уносит шамана в середину мира, позволяет ему летать в пространстве, призывает и пленяет духов. И, наконец, потому что гудение бубна позволяет шаману сосредоточиться и снова завязать контакт с духовным миром, к путешествию, по которому он готовится. Как мы помним, некоторые инициационные сны будущих шаманов включали мистическое путешествие в середину мира, к месту космического древа и Господа Вселенной. Одной из ветвей именно этого древа Господь позволяет упасть для того, чтобы шаман сделал из нее обод своего бубна. Значение этой символики, по нашему мнению, явно исходит из комплекса, в который она, символика, включена. Связь между небом и землей при посредничестве древа мира, то есть через ось, которая находится в центре мира. Именно потому, что обруч его бубна сделан из древесины самого космического древа, шаман, ударяя в бубен, магически переносится к этому древу. Он переносится к середине мира и одновременно может вознестись на небо. Рассматриваемый с этой точки зрения бубен может отождествляться с шаманским древом, по ступеням которого шаман символически восходит на небо. Влезая на березу или ударяя в бубен, шаман приближается к древу мира и затем успешно на него взбирается. У сибирских шаманов есть также свои личные деревья, которые являются ничем иным, как прототипом космического древа. Некоторые используют также перевернутые деревья, то есть установленные корнями вверх, которые, как известно, относятся к наиболее архаическим символам древа мира. Все это вместе, уже с описанными связями между шаманом и церемониальными березами, указывает на взаимозависимость между мировым древом, шаманским бубном и вознесением на небо. Сам выбор древесины, из которой делается обод бубна, зависит исключительно от духов или внечеловеческой воли. Остяка-самоедский шаман берет топор, закрыв глаза, входит в лес и наугад назначает дерево. Утром именно из этого дерева его товарищи возьмут древесину на обруч. На другом конце Сибири у алтайцев шаман непосредственно от духов получает указания относительно леса и места, где растет то дерево, и посылает своих помощников, чтобы они его нашли и добыли из него древесину на бубен. В других регионах шаман сам собирает все щепки дерева. В некоторых местах дереву приносятся жертвы, его смазывают кровью и водкой. Практикуют также оживление бубна, окропляя обруч спиртным. У якутов рекомендуется выбирать дерево, в которое ударила молния. Все эти обычаи и ритуальные уважения ясно показывают, что конкретное дерево преображено сверхчеловеческим откровением и по существу перестало быть обыкновенным деревом и представляет само древо мира. Церемония оживления бубна чрезвычайно интересна. Когда алтайский шаман окропляет его пивом, обруч оживает и через посредничество шамана рассказывает о том, как дерево, из которого он происходит, росло в лесу, как его срубили, принесли в деревню и так далее. Затем шаман окропляет кожу бубна, которая также оживая, рассказывает о своем прошлом. Голосом шамана животное повествует о своем рождении, о своих родителях, детстве и всей своей жизни, вплоть до момента, когда оно было убито охотником. Заканчивает оно заверением в том, что окажет шаману многочисленные услуги. В другом алтайском племени у тубаларов, черных татар, шаман наследует голос и походку животного, таким образом оживленного. Как показали Потапов и Будрус, животное, которое шаман реанимирует, является его альтер-эго, самым могущественным духом-помощником. Когда оно входит в шамана, он превращается в тереоморфного мифического предка. Таким образом, становится понятным, почему во время обряда оживления шаман должен рассказать о жизни животного бубна. Он поет о своей модели, образце, первичном животном, являющемся началом его племени. В мифические времена каждый человек племени мог превращаться в животное, то есть каждый мог принять состояние своего предка. Сегодня такие интимные связи с мифическими предками доступны исключительно шаманам. Запомним следующий факт. Во время сеанса шаман сам для себя возвращает ситуацию, которая вначале была ситуацией всех. Глубокое значение этого возвращения первичного человеческого состояния станет для нас более понятным, когда мы будем исследовать другие подобные примеры. А пока что нам достаточно показать, что как обод, так и кожа бубна представляют собой магико-религиозные инструменты, благодаря которым шаман может предпринимать экстатическое путешествие к центру мира. Во многих традициях мифический тереоморфический предок живет в подземном мире вблизи от корня космического древа, верхушка которого касается неба. Мы здесь имеем дело с отдельными, но взаимозависимыми идеями. С одной стороны, шаман, ударяя в бубен, взлетает к космическому древу. Вскоре мы увидим, что к бубну имеют отношение многие символы вознесения на небо. С другой стороны, благодаря своим мифическим связям с оживленной кожей бубна, шаман может разделить природу тереоморфического предка. Другими словами, он может преодолеть время и вновь войти в первичное состояние, о котором говорят мифы. Как в первом, так и во втором случае мы имеем дело с мистическим переживанием, открывающим шаману возможность трансценденции времени и пространства. Превращение в животного предка, как и экстаз во время вознесения на небо, являются различными, но поддающимися сравнению выражениями одного и того же опыта. Трансценденция обычного профанного состояния, обретение вновь райского существования, утраченного в конце мифических времен. Бубен обычно имеет овальную форму. Кожа у него оленья, лосиная или лошадиная. У астяков и самоедов Западной Сибири на внешней поверхности бубна нет ни одного рисунка. Согласно Георге, на коже тунгусских бубнов изображаются птицы, змеи и другие животные. Широкогоров следующим образом описывает рисунки, которые он видел на бубнах забайкальских тунгусов. Символ твердой земли, поскольку шаман использует свой бубен как челн, чтобы переплыть море, он обозначает его континентальные части, берега. Несколько антропоморфических групп с правой и с левой стороны и много животных. В центре бубна нет никакого изображения. Нарисованные там 8 двойных линий символизируют 8 опор, поддерживающих землю над морем. У якутов отмечаются таинственные знаки, нарисованные красной и черной красками, изображения людей и животных. Различные изображения нарисованы также на бубнах енисейских остяков. С задней стороны бубна находится вертикальная ручка, деревянная или железная, за которую шаман держит бубен левой рукой. Горизонтальные пруты или деревянные поперечины поддерживают неисчислимое количество звенящего металла, погремушки, колокольчики, железные изображения духов, различных животных и тому подобное, а часто и оружие, как, например, стрелы, лук или нож. Каждый из этих магических предметов несет особую символику и выполняет свою роль в подготовке или осуществлении экстатического путешествия или других мистических переживаний шамана. Рисунки, украшающие кожу бубна, являются характерной чертой всех татарских племен и лапланцев. Они характеризуются огромным разнообразием, хотя всегда можно отличить среди них наиболее существенные символы, например, древо мира, солнце, луну, радугу и тому подобное. Бубны действительно представляют микрокосм, пограничная линия отделяет небо от земли, а в некоторых местах землю от преисподней. Древо мира, то есть жертвенная береза, на которую взбирается шаман, конь, жертвенное животное, духи-помощники шамана, солнце и луна, которых он достигает во время своего небесного путешествия, преисподняя Эрликхана с семью сыновьями и семью дочерьми Господа умерших и так далее, в которую он попадает во время своего нисхождения в царство умерших, все эти элементы, некоторым образом подытоживающие пути приключения шамана, изображены на его бубне. У нас нет здесь места для конкретизации всех знаков и представлений, как и на обсуждение их символизма. Мы просто запомним, что бубен изображает микрокосм с его тремя сферами – небом, землей и преисподней, и одновременно показывает средства, с помощью которых шаман прорывает уровни и устанавливает связь с верхним и нижним мирами. Действительно, как мы уже видели, изображение жертвенной березы, древа мира, не является единственным. Мы встречаем также радугу, шаман возносится в высшие сферы, взбираясь по радуге. Распространено и изображение моста, по которому шаман переходит из одной космической страны в другую. В иконографии бубнов господствует символика экстатического путешествия, то есть путешествия, подразумевающего прорыв уровней, а значит, прорыв к центру мира. Удары в бубен в начале сеанса, преследующие цель созыва духов и заточения их в бубне, представляют увертюру к экстатическому путешествию. Именно поэтому бубен называют шаманским конем. Якуты-буряты. Конь изображен на алтайском бубне. Считается, что когда шаман ударяет в бубен, он едет на небо на своем коне. Подобное явление мы встречаем и у бурятов. Бубен сделан из лошадиной кожи и представляет это животное. Согласно Менхен Хельфину, бубен сайотского шамана считается конем и называется хамын-ат, дословно конь шамана. А если шкура содрана с козла, козлом шамана, карагасы-сайоты. Якутские легенды подробно рассказывают о том, как шаман с помощью своего бубна пролетает через семь небес. «Я путешествую на диком козле», поют шаманы карагасов, тафаларов и сайотов. В некоторых монгольских племенах шаманский бубен называется черный олень. Палка, которой бьют в бубен, у алтайцев получила название кнута. чудесная скорость является одним из признаков Тальтоса, венгерского шамана. Однажды Тальтос сел на камышину и поехал галопом, и прибыл к цели раньше, чем всадник. Все эти верования, представления и символы, связанные с полетом, конной ездой или быстротой шаманов, являются образными выражениями экстаза мистических путешествий, предпринятых с помощью сверхчеловеческих средств, в места, недоступные простым смертным. Идею экстатического путешествия мы встречаем и в названии, которое шаманы юраков из тундры дают своему бубну – лук или поющий лук. Согласно Летисалу и Харви, изначально бубен использовался для изгнания злых духов, но для этого мог служить также и лук. Безусловно, бубен иногда используется для изгнания злых духов, но в таких случаях его специальное применение забыто, и мы имеем дело с магией шума, посредством которой изгоняются демоны. Такие примеры модификации функций довольно часты в истории религий. Мы, однако, не считаем, что первичной функцией бубна было изгнание духов. Шаманский бубен отличается от всех других инструментов магии шума именно тем, что он делает возможным экстатическое переживание. Бывает ли экстатическое переживание с самого начала подготовлено магией звуков бубна, который считается голосом духов? Или же это состояние возникает как результат чрезвычайной концентрации, вызванной долгим звоном? Это проблема, которую мы в данный момент не рассматриваем. Одно, однако, ясно. Именно музыкальная магия предопределила шаманскую функцию бубна, а не противодемоническая магия шума. Доказательством тому служит тот факт, что даже там, где вместо бубна используется лук, как у лебединских татар и некоторых алтайцев, мы всегда имеем дело с инструментом магической музыки, а не с защитой от демонов. Мы не находим стрел, а лук считается однострунным инструментом. Также и киргизские баксы используют для вхождения в транс не бубен, а кобус – струнный инструмент. Транс, как и у сибирских шаманов, достигается через танец под магическую мелодию, играемую на кобузе. Танец, как мы увидим далее, воспроизводит экстатическое путешествие шамана на небо. Это значит, что магическая музыка, символика шаманского наряда и бубна, сам танец шамана являются средством осуществления и обеспечения магического путешествия. Палки с лошадиными головами, которые буряты называют лошадьми, подтверждают тот же символизм. Угорским народам неизвестны рисунки на шаманских бубнах. Зато лапландские шаманы украшают свои бубны еще богаче, чем татары. В большом труде Манкера о лапландском магическом бубне мы находим репродукции и исчерпывающий анализ очень многих рисунков. Не всегда легко идентифицировать мифические персонажи и значение всех изображений, иногда весьма таинственных. Обычно лапландские бубны изображают три космические сферы, отделенные друг от друга пограничными линиями. В небе мы различаем Луну и Солнце, богов и богинь, формировавшихся, вероятно, под влиянием скандинавских мифологий. Птиц, лебедь, кукушка и так далее, бубен, жертвенных животных и тому подобное. Мировое древо, много мифических персонажей, шаманы, челны, бог охоты, всадники и тому подобное. Населяют промежуточное пространство, землю. Богов преисподней, шаманов с умершими, змей и птиц мы встречаем в низшей сфере. Лапландские шаманы используют свой бубен также и для гадания. Этот обычай неизвестен тюркам. Тунгусы практикуют своего рода упрощенное гадание, состоящее в бросании в воздух палочки. Положение палочки после падения дает ответ на поставленный вопрос. Проблема происхождения и распространения шаманского бубна в Северной Азии чрезвычайно сложна и еще далека от разрешения. Есть некоторые указания на вероятный очаг его распространения в Южной Азии. Не подлежит сомнению, что ламаистский бубен оказал влияние на форму не только сибирского, но также и чукотского и эскимосского бубнов. Эти факты не лишены значения и истории для формирования современного шаманизма в Средней Азии и в Сибири, и нам еще предстоит к этому вернуться, когда мы попытаемся начертить главные линии эволюции азиатского шаманизма. Ритуальные наряды и магические бубны во всем мире. Невозможно представить здесь сравнительную таблицу нарядов, бубнов и других ритуальных инструментов, применяемых колдунами, знахарями и жрецами во всем мире. Это относится скорее к этнологии и только косвенно интересует историю религий. Напомним, что та же символика, которую мы выделили в наряде сибирского шамана, встречается и в других регионах. Всюду применяются маски, от самых простых до наиболее разработанных, шкуры и меха животных, и особенно птичьи перья, чей символизм вознесения нет необходимости подчеркивать. Встречаются магические палочки, колокольчики и различные формы бубна. Хоффман тщательно исследовал сходство между нарядами и бубнами жрецов Бон с одной стороны и нарядами и бубнами сибирских шаманов с другой. Наряд тибетских жрецов, в частности, включает орлиные перья, шлем с широкими шелковыми ленточками, щит и копье. Голубев сопоставил бронзовые бубны, раскопанные в Дангсоне, с бубнами монгольских шаманов. Недавно Уэллс более подробно описал шаманскую структуру бубнов из Дангсона. Он сравнивает персонажей ритуальной сцены, изображенные на коже бубна, их головы украшены перьями, с шаманами морских даяков, которые, украсившись перьями, изображают птиц. Хотя сегодня игра индонезийского шамана на бубне допускает многочисленные различные толкования, бывает иногда, что она означает небесное путешествие или считается, что она подготавливает экстатическое вознесение шамана. Дусунский колдун надевает некоторые украшения и священные перья, когда приступает к лечению. Ментавийский шаман использует церемониальный наряд с птичьими перьями и колокольчиками. Африканские колдуны и целители покрывают себя шкурами диких животных, украшаются их зубами и костями. Хотя в тропической Южной Америке ритуальный наряд является скорее редкостью, его место занимают некоторые шаманские принадлежности, такие как, например, марака, то есть погремушка, сделанная из тыквы с семечками или камнями внутри, и снабженная ручкой. Этот инструмент считается священным, а тупинамбу даже приносит ему жертву в виде продуктов. Шаманы Ярура выполняют на своих погремушках сильно стилизованные представления главных божеств, которые они посещают во время транса. У североамериканских шаманов часто используется более символический церемониальный наряд – перья орла или других птиц, нечто вроде погремушки или бубна-мешочки со скальными кристаллами, камни и другие магические предметы и тому подобное. Орел, от которого добыты перья, считается священным, и поэтому его отпускают на свободу. Шаман никогда не расстается с мешочком с принадлежностями, на ночь он его прячет под подушку или под кровать. У тлингитов и хайда можно даже говорить о настоящем церемониальном наряде – кафтан, накидка, шляпа и так далее, который шаман изготавливает сам, согласно указаниям духа-покровителя. У апачей, кроме перьев орла, у шамана есть ромб, магический шнур, защищает от ранения, а также позволяет предвидеть будущие события и тому подобное, и ритуальный головной убор. В других племенах, например, у санпойлов и неспелемов, магический наряд упрощается до красного лоскута, перевязанного вокруг плеча. Орлиные перья мы встречаем у всех североамериканских племен. Они привязаны к палкам и используются в церемониальных посвящениях, например, у Майду на северо-востоке. Эти палки устанавливаются на гробах шаманов. Это знак, показывающий, в какую сторону полетела душа умершего. В Северной Америке, как и в большинстве других регионов, шаман использует бубен или погремушку. Там, где нет церемониального бубна, его заменяет гонг или ракушка, особенно на Цейлоне, в Южной Азии, в Китае и так далее. Но мы всегда имеем дело с инструментом, который помогает тем или иным способом установить контакт с миром духов. Последнее выражение следует понимать в самом широком его значении, включающем не только богов, духов и демонов, но также и души предков, умерших, мифических животных. Этот контакт со сверхчувственным миром обязательно предполагает предварительную концентрацию, которая облегчает шаману или магу его церемониальный наряд и ускоряет ритуальная музыка. Тот же символизм святого наряда сохранился и в наиболее развитых религиях. Мех волка или медведя в Китае, птичьи перья ирландского знахаря и тому подобное. Макрокосмическую символику мы видим на одежде жрецов и правителей Древнего Востока. Все эти факты вписываются в рамки хорошо известного в истории религии закона, становятся тем, что показывают. Те, кто носят маски, в действительности являются мифическими предками, которых представляют эти маски. Но того же результата, а именно полного преображения личности в нечто иное, можно ожидать также от различных знаков и символов, иногда только показанных на наряде или непосредственно на теле. Нося орлиные перья или даже стилизованный рисунок такого пера, шаман обретает способность осуществлять магические полеты и тому подобное. Использование бубнов и других инструментов магической музыки не ограничивается, однако, только сеансами. Многие шаманы бьют в бубен и поют также и для удовольствия. Но, несмотря на это, смысл этих действий остается тем же – восхождение на небо или нисхождение в ад с целью проведать умерших. Эта автономия, которая в конечном итоге взяла верх над инструментами магико-религиозной музыки, привела к рождению музыки, которая, если еще и не является мирской, нерелигиозной, то во всяком случае становится более свободной и яркой. То же явление наблюдается и по отношению к шаманским песням, рассказывающим о путешествиях на небеса и опасных нисхождениях в преисподнюю. По истечении определенного времени этот род приключений переходит в фольклор этих народов и обогащает устное народное творчество новыми темами и персонажами.